тактильный, относящийся к осязанию. Тахи – составная часть сложных слов, означающая скорый, быстрый, частый, скорость. Тахикардия – повышенная частота сердечных сокращений, более 100 в минуту. Тендинит – дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного воспаления, обычно сочетается с тендовагинитом. Тендо – это составная часть сложных слов, означающая относящийся к сухожилию. Тендобурсит – сочетание дистрофических изменений сухожилия и воспаления его синовиальной сумки. Тендовагинит – воспаление синовиальной оболочки сухожильного влагалища. Тензорецепторы – механорецепторы, воспринимающие растяжение мышцы или сухожилия. Терм – составная часть сложных слов, означающая относящийся к теплу, температуре. Термалгия – возникновение боли при воздействии теплового или холодового раздражителя, наблюдается при сирингомиелии и некоторых других болезнях. Термоанестезия – отсутствие температурной чувствительности. Термогиперестезия – повышенная чувствительность тепловым и холодовым раздражителям. Термогипестезия – пониженная чувствительность тепловым и холодовым раздражителям. Терморецепторы – рецепторы, воспринимающие изменения температуры окружающей среды, а при глубоком расположении – температуры тела. Цитания – патологическое состояние в виде приступов тонических судорог. Титанические, относящиеся к титании. Тетрапарез, парез всех четырех конечностей. Тетраплегия, паралич всех четырех конечностей. Тирио, составная часть сложных слов, означающая относящийся к щитовидной железе, к щитовидному хрящу. Тиреотоксикоз – патологическое состояние, обусловленное поступлением в организм чрезмерного количества гормонов щитовидной железы и характеризующееся повышением основного обмена, нарушениями функций нервной сердечно-сосудистой системы. Ткань – система клеток и неклеточных структур, объединенных общей функцией, строением или происхождением. Ткань грануляционная, соединительная ткань, образующаяся при заживлении дефектов ткани, хроническом воспалении, организации омертвевших участков, инкапсуляции инородных тел, состоит из большого числа новообразованных сосудов типа капилляров, молодых и дифференцированных клеток, ретикулярных и коллагеновых волокон, в открытой ране имеет зернистый вид. Ткань жировая, образованная жировыми клетками. Ткань интерстициальная, рыхлая волокнистая соединительная ткань, образующая строму паренхиматозных органов. Ткань костная, соединительная ткань, содержащая обезвествленное межклеточное вещество, основной структурный компонент скелета. Ткань лимфоидная, ретикулярная ткань с большим количеством лимфоцитов. Ткань межуточная, ткань интерстициальная. Ткань мышечная, образованная клетками, содержащими сократимые элементы. Ткань нервная, специализированная на восприятии раздражения и передаче его в форме импульса другим тканям, является основным структурным компонентом нервной системы. Ткань соединительная, ткань, содержащая большое количество межклеточного вещества, различные виды ее осуществляют в организме трофическую, пластическую, защитную, механическую, то есть опорную функции. Ткань соединительная, волокнистая, межклеточное вещество, которое состоит преимущественно из коллагеновых, эластических или ретикулярных волокон. Ткань соединительная, ретикулярная, состоящая из ретикулярных волокон и связанных друг с другом цитоплазматическими отростками ретикулярных клеток, входит в состав кровеносных органов. Токс – составная часть сложных слов, означающая ядовитый, токсический, относящийся к ядам. Токсикоз – патологическое состояние, вызванное более или менее длительным отравлением.